Если б я был католиком, я бы ушел в монастырь. Но я, увы, протестант. А как вы стали судьей? Я был некоторое время наемником в войсках бранденбургского маркграфа, пока не умер мой старший брат. По рассказам, умер от ведьминского наговора. Тогда я стал наследником отцовского имения, и он послал меня учиться юриспруденции в Кёнигсберг. С тех пор я ненавижу ведьм, и специально просил городской совет, чтобы всех обвиненных в ведьминых наговорах отдавали судить мне. Но я каждый раз пытался докопаться до истины. Герр фон Мариендорф, а кто именно вам сказал, что ваш брат умер из-за наговора? Фрау Меркель, жена управляющего моего отца, Яхима Меркеля. Интересно, а не тот ли это Яхим Меркель, который был вашим секретарем на судебных заседаниях? Он самый. Так, а где сейчас находится Меркель? В моем городском доме, во флигеле. Я послал ребят по адресу этого дома, и эту семейную пару вскоре привели к нам и поместили в разные подвальные помещения. Допросив их поодиночке, мы выявили достаточное количество несуразностей, после чего допросы пошли намного легче. Оказалось, что Арнульф фон Мариендорф, старший брат Ханна, нашел некоторые несоответствия в бухгалтерии Меркеля, и фрау Меркель подмешала в его еду зелье, которое и привело к его смерти. После чего они и придумали историю про наговор, и этот дурачок всему поверил. Более того, Меркель брал взятки с неудавшихся женихов женщин, которые потом обвинялись в чародействе. А двум последним девушкам из приговоренных принадлежал постоялый двор, только-только доставшийся им после смерти родителей, и родня, пожелавшая заполучить его, через Меркеля добилась, чтобы их приговорили к смертной казни. Меркель с женой и обвинители со взяточниками по этим делам были переданы в руки правосудия, а Ханна я вызвал к себе и рассказал ему всю историю. Тот встал и сказал: «Ваше превосходительство, вы же принимаете чистосердечные признания неправедных судей. Примите и мое, и я готов понести любое наказание. Герр фон Мариендорф, у меня к вам другое предложение. Вы присоединитесь к команде юристов, рассматривающих судебные дела, а потом я бы вас хотел взять к себе в команду, ведь вы хорошо знакомы с немецким и шведским правом. Да, последнее мало отличается от первого. Хорошо, я согласен, но только если я буду служить бесплатно, по крайней мере первые 2-3 года. Только так я смогу хоть как-то успокоить свою совесть. Тем временем, 14 дней истекли, и в самый последний момент пришел корабль из Стокгольма, как рассказал капитан. Шторм в Ботническом заливе заставил его искать убежище в Мариехам не на Аландских островах, поэтому он так и припозднился. Все наши требования были выполнены, и король шведский предлагал вечный мир на наших условиях. 10. Одна победа. Первой задачей, которую нам пришлось решать, была следующая. Во-первых, у нас была одна победа, и примерно 20 учеников Джона Данна, которые научились управляться с парусами. Во-вторых, у нас было 3 корабля, которые нужно было переправить из Ревеля в Невское устье, или хотя бы на Гогланд. В-третьих, у нас было около 70 русских моряков, которых держали в Ревеле за попытку прорыва блокады. С парусами они были на ты, но на таких кораблях, как шведские военные парусники, они никогда не ходили. И тут Ханна подкинул неплохую идею. Из тех, кого вы освободили из тюрем, довольно много бывших матросов. А жить им в Ревеле спокойно никто не даст, ведь посадили их по воле лучших людей города, так что я бы на вашем месте пригласил их всех с собой. Думаю, не только я один смогу пригодиться русским. Кстати, вполне возможно, что уйти с вами захотят уйти не только бывшие заключенные, многим приелась жизнь под шведами. Но ведь там, куда мы идем, ничего не устроено. Возможно и так, но у вас, как я понял, есть перспективы на будущее, а молодежь это оценит. Не вся, конечно, но многие. Тем более, среди них не только моряки, но и солдаты, и мастеровые, и рыбаки. Им придется выучить русский язык. Мне он тоже дается с трудом. Но ничего, нам тоже пришлось учить шведский, в дополнение к немецкому, и как-то живем. А эстонский? А разве у этого быдла есть язык? Какие-то непонятные звуки. Зря вы так, это их язык, и к нему нужно относиться с уважением. Практически все из тех, кто был осужден по навету, с радостью согласились пойти на нашу службу. Отказались лишь 6, муж и жена, хозяева постоялого двора, которых осудили якобы за грабеж, и 4 ревельских купца. Кроме них изъявили желание уйти с нами около 100 человек. Всех их проверили наши контрразведчики, отсеяли около 10, оставшихся же мы взяли на работу. В общей сложности у нас теперь было 162 новых матроса, 83 были мастеровыми, многие по профессиям, связанным с кораблестроением, хотя там были и бондари, и каменщики, и пивовары, и плотники, и кузнецы, и некоторые другие. Почти у всех уже были жены, у некоторых и дети. Мы предложили им всем отправиться с нами, ведь кто знает, что с ними будет, когда мы покинем Ревель. На всякий случай, мы сообщили мэру, что дом у порта будет и впредь нашей конторой, и тот лишь обреченно закивал. Там мы поставили мощную рацию, с помощью которой нас будет слышно, если не по всей Балтике, то по всему Финскому заливу. Кроме того, были оборудованы огневые позиции с пулеметами и ручной артиллерией, у каждого было по М1. К нашему великому изумлению, чуть более 50 моряков из команды трех кораблей, которые достались нам, также попросили остаться на нашей службе. Так что у нас было теперь более чем достаточно людей для всех шести наших парусников. Пока мы стояли в Ревеле, все корабли были вычищены и по возможности продезинфицированы, внутренности несколько перестроены, добавлены туалеты и умывальники, ведь здесь, на Балтике, с пресной водой проблем не было, а всех матросов и их жен и детей мы заставили сходить в баню, построенную тут же, при русской конторе. Многие заверещали: как же так, мыться же вредно и как-то не по-христиански, так делают только русские и финны, вот даже эстонцы под влиянием их немецких хозяев отказались от этой вредной привычки. Но мы были непреклонны: или мойтесь, или оставайтесь в Ревеле. Кроме того, извольте и в будущем делать это не реже, чем раз в неделю, а лицо и руки – каждый день. Я подумал, что к концу недели от них будет пахнуть, но все лучше, чем если на наших кораблях будет множество вонючек согласно европейской моде. На победу погрузили провизию, а также грузы, купленные за бесценок у тех умников, кто резко занизил цены, и караван ушел на Гогланд. Через день один из парусников вернулся в Ревель и высадил там всех пленников с готландской эскадры. Впрочем, не всех. И здесь 20 человек попросили служить русской Америке. Их тоже проверила контрразведка, и мы решили пока всех из них оставить с испытательным сроком. К югу от Суурсари уже началось строительство, тут мы планировали устроить небольшую крепость и стоянку двух парусников. Оставшиеся 4 корабля уйдут с нами дальше, равно как и 2 араба, которых мы уже спустили на воду у Гогланда. Конечно, не факт, что зимой их не раздавит льдами, но об этом мы решили подумать позже. Примерно неделю мы перевооружали наши парусники, благо пушек и пулеметов было более чем достаточно, а старые пушки мы решили пустить на переплавку или отдать российской армии и флоту. Каждый корабль получил по носовой и кормовой 3-дюймовкам, и по 2 пулемета на каждый борт. Этого было более чем достаточно против любых кораблей того времени. Оставив небольшой гарнизон на Гогланде, плюс провианта и денег на 4 месяца, мы отправились дальше на восток. Нас ждал Кронштадт, точнее, пустынный, поросший лесом остров Катлин. 11. Вы хочете песен. И был вечер, и было утро. И вот перед нами остров Катлин, куда меня когда-то в будущем очень хотел свозить Володя, но город Кронштадт был еще закрыт для людей без пропуска. А сейчас там нет даже избушки, а сам остров первозданный, дикий. Согласно тому, что я нашел все в той же энциклопедии, по Тевзинскому договору 1595 года он был признан пограничным, и Швеция, ни русское царство не имели права его заселять. Корабельный лес, галечные и песчаные пляжи, кое-где невысокие холмы. Ваня привел победу в бухточку у южного берега, которая, согласно картам, была довольно глубокой. По его приказу, была послана лодка с сонаром, которая определила, что в паре мест победа могла подойти к берегу на 10 метров, и она встала на одно из таких мест. Вскоре к ней присоединились и другие корабли нового русского флота. На берег была выгружена строительная техника, и вскоре там закипела работа. Первым строился пирс, потом последуют военный городок, батареи, прочие портовые сооружения. Элеватор для зерна решили возвести не здесь, а на материке, примерно там, где в него впадает Охта, в том самом месте, где, в конце 17 века, в нашей истории шведы заложили Нюен, ведь, по их наблюдениям, наводнения не распространялись на ту местность. Работа кипела, и к 27 мая были готовы 3 пирса, один для победы, 2 других для парусников. Были также построены бастионы на северной и южной стороне острова, крепостной вал, окружающий южную крепость, и несколько деревянных зданий, включая церковь в честь святого Николая, покровителя моряков. Сам же новый город было решено назвать в его честь Николаевым, а означенное 27 мая объявить днем города, не пропадать же празднику, как сказал кто-то из наших питерцев. Отец Иосафат осветил новый храм и отслужил первую литургию, после которой он крестил всех тех, кто захотел перейти из лютеранства в православие. 28 мая было воскресеньем, и, сразу после второй литургии в истории города Николаева, венчались сразу 12 пар. Все приговоренные к сожжению ведьмы успели найти женихов среди наших ребят. Затем было устроено массовое пиршество, которое запомнилось как размахом, так и непродолжительностью. Работу на следующий день никто не отменял. И когда молодые пары начали потихоньку исчезать, я тоже незаметно ушел по-английски. Ведь ребята за последние дни смогли найти проход в Неву с глубинами от 7 метров, и на следующий день нам предстоял поход на Победе в собственно Невское устье, форпост Российского царства. Я решил еще раз перечитать имеющиеся материалы, но не успел засесть за компьютер, как в мою каюту абсолютно бесшумно проскользнула Эсмеральда. В последнее время моя перуанка начала серьезно переживать, что же будет, если о наших отношениях узнает моя жена. Конечно, мало кто знал о наших отношениях, но Рената, увы, была в курсе, и мы совершенно опасались, что та все выложит моей супруге, тем более, что она не раз и не два на это намекала. Прекрасная индианка даже подумывала остаться на Святой Елене, но я ей сказал, что ее знание языков, не только языка инков кечуа, но и аймар, второго языка Перу, и обычаев инков делают ее бесценной. Мы уже решили, что она поселится в Лос-Анджелесе, тьфу ты, Владимире, ведь там рано или поздно появится учебное заведение, где она сможет преподавать. Она уже принялась за подготовку со всей серьезностью, начав работу над историей и описанием инков, а также учебниками кечуа и аймар. В этом был и плюс. Компьютеров на борту было мало, и теперь она могла, не таясь, приходить в мою каюту. Я убедился, что у девушки действительно незаурядные способности. Учебник был написан так хорошо, что я почти сразу не просто заучил несколько фраз, но и начал составлять предложение на кечуа. Первой моей фразой, кстати, была «Куяйки, я тебя люблю». Я не стал говорить бедной девушке, на что это было похоже на русском языке, но природа часто брала свое, и, должен признать, мы находились в достаточно предосудительной позе, когда в дверь настойчиво постучали. Я крикнул, что сейчас, за 2 минуты оделся, обернулся, и глазам своим не поверил. Эсмеральда сидела за компьютером, абсолютно безмятежно работая над своим учебником, и ничего в ней не выдавало того, чем мы занимались еще минуту назад. Когда я открыл дверь, там был Саша Сикаев. «Полундра, босс», — сказал он. «Что случилось?» «Радиограммы с Гогланда из Ревеля. И туда пришел шведский флот. Гогланд уже отразил нападение. Кстати, минус 2 шведа. Лисицу решили пока оставить у Гогланда, а лев сейчас на пути в Ревель. Ситуация аховая. Дом сначала попытались штурмовать. Теперь обстреливают как с моря, так и с одного из бастионов. Пока что везет. От обстрела загорелись склады между нашим зданием и морем, и их заволокло дымом, который ветер сносит к морю. Но рано или поздно либо пожар перекинется на контору, или все-таки шведы в нее попадут. А там даже подвалов нормальных нет, слишком близко к воде. Весело. Ну что ж, собирай людей, уходим к Ревелю. Одна победа другим за нами не угнаться. А сам подумал, дурак я, дурак. Поверил паре грамот от шведского кунга, суки вероломной. Я достал их из сейфа, написаны они были по-немецки. Так, бумага о признании новых границ между Россией и Швецией, бумага о мире и неприкосновенности русских купеческих судов, бумага с обещанием отгрузить зерно тогда-то и тогда-то, и подпись короля. Я ее уже проверил по энциклопедии, подпись Сигизмунда была именно такой. И тут я еще раз вчитался в статью про сего монарха, его, оказывается, де-факто отстранили от трона в 1599, и Швеция ее уже не правит. Регентом же назначили Карла, которого только в 1604 году де-юре сделают королем Швеции Карлом IX. То есть подпись Сигизмунда – не более чем утонченная насмешка над глупым русским. Ну что ж, Карлуша, вы хотите песен, их есть у меня. Диспозиция примерно такова: согласно радиограммам, у Ревеля было 12 шведских кораблей, на Гогланд напало 6, осталось 4, удравших на запад. Конечно, повреждения у них есть, но в качестве плавучих батарей они подойдут, так что можно исходить из того, что они усилят группировку у эстлянской столицы. То, что мы их частично потопим, а частично захватим, сомнению не подлежит. Вот только мне вспомнился анекдот. Не, с вами мы воевать не хотим. Где мы всех вас хоронить-то будем? Точнее, откуда мы возьмем моряков для их команд? Придется, наверное, перегонять их поочередно. Сначала до Гогланда, потом до Николаева, а потом экстренно набирать и обучать дополнительный персонал. Да и понадобятся дополнительные пирсы на Котлине. Отдав последние распоряжения, мы ушли в ночь, Ревель, Херевецами. Глава 8. Карл Уклар украл кораллы. 1. Стальная рука. По дороге, мы смогли наладить радиосвязь с нашими ребятами из конторы в Ревеле. Все четверо, хвала Господу, были живы, хотя трое получили ранения, к счастью, легкие. Молодцы, ребята, сумели отбить атаку с суши, не дрогнули во время артобстрела, а ночью, забрав и рацию, оружие, и наиболее важные документы, выскользнули из полуразрушенного здания, смогли украсть лодочку, и дошли до острова Ульфсё. Да, того самого, где мы когда-то стояли в ночь перед Ревелем. Казалось бы, зачем теперь спешить? Но одна мысль не давала мне покоя, пусть Ульфсё не обитаем, но шведы вполне могут высадить там поисковую партию, и тогда ребятам каюк. Значит, забрать их нужно будет ночью, а с рассветом устроить шведам показательную порку, чтобы они поняли, что с русскими лучше не шутить. Только так, веры им больше нет. К Ульфсё мы подошли в 2 часа ночи, и я лично пошел на берег в составе поисковой партии. К счастью, своих нашли мы сразу, 4 наших ребят и 2 местных девушек. Как нам уже сообщили, 3 из наших купцов были ранены, но не очень серьезно. Девушки, к счастью, физически были в полном порядке, но обе нуждались в срочной психологической помощи. Так что всех, кроме главы конторы, купца Севы Мышкина, пришлось немедленно передать Ренате и ее команде. А Сева, спокойный, как катафалк, начал свой рассказ. «Просыпаемся мы с Кэтхин, то есть я хотел сказать, просыпаюсь я, и видим, вижу, прямо картина Репина не ждали. В залив входит дюжина парусников под шведскими военными флагами. Думаю, интересное кино, ну и приказал подготовить все к возможной эвакуации, мало ли что. Рацию решил пока не задействовать, подумал, что батарейки-то у нее не вечные. Зря, наверное. А вот пулеметы и винтовки к стрельбе мы подготовили. От одного из кораблей отходит баркас и идет к берегу. Что там было дальше, из конторы видно не было, даже со 2-го, жилого этажа, а покидать ее не хотелось, нас было всего 4. Вскоре приезжает карета, выходит из нее бургомистр со свитой и идет к нам. Я открываю дверь, мол, добро пожаловать, что случилось, а он мне отвечает не в такт: «Рус, сдавайся, другие же пистолеты поднимают». Я захлопнул дверь и запер ее на оба засова. Карета-то уехала, да вот свита осталась, разве что отошла в начало улицы. А потом смотрю, туда еще какие-то архаровцы подкатили, кто с мушкетами, кто, не поверишь, с копьями, а кто-то с самыми настоящими алебардами. А затем туда же пушечку выкатили и заряжать начинают. Мы не выдержали и дали пару очередей. Видим, они начали движение в нашу сторону. Ну, мы им доступно разъяснили с помощью свинца, что они были неправы, и те, оставив пару десятков убитыми и ранеными, разбежались. Понятно было, что так просто они не отстанут. Я приказал местным сжечь все бумаги, кроме тех, которые были в особых папках, вот они, кстати. А сам задумался: уйти, конечно, можно, да вот вряд ли нам дадут это сделать. И тут слышу, залп, и 2 ядра угодили в наше здание. Одно, прямо в мою спальню, этажом выше, бедная Кэтхин. 2, в кабинет на углу, там, где сидят наши юристы. Точнее, сидели, всех 5 всмятку. Ну все, думаю, оставшаяся жизнь наша будет яркой, но недолгой. К счастью, намного больше ядер угодило в склады между нами и морем. Смотрю, они начинают разгораться, а ветер-то по направлению к морю идет, так что дым туда сносит. Обстрел прекратился, но было ясно, что рано или поздно нас отсюда выкурит. Говорю местным: кто хочет, уходите, это не ваша война. Все и ушли, кроме Магды и Бербель. Вот только, не успели они зайти за угол, послышались истошные вопли, а потом оттуда начинают выкатываться головы, как мужские, так и, блин, единственная женская. Из девушек ушла одна лишь Лисхин. Выместили, мрази, свою злость на бедной девушке. Они еще пару раз пытались пробиться к нам, потеряв при этом еще с полдюжины. А как только начало темнеть, Саня растяжку поставил на двери в кабинет, мы взяли все, что приготовили, и через заднюю дверь рванули к морю. Повезло, лодочку нашли, даже с парусом, потом 3 часа шли на этот поганый волчий остров. Где-то через полчаса после того, как отошли от берега, услышали взрыв, наша растяжка сработала. Надеюсь, что они подумали, что нас под обломками похоронило. Да, подумал я, ни хрена ты не продумал, Леха. Ловушка, а не контора, и даже путь к отступлению ребята сами чудом нашли. Тоже мне, блин, начальничек экспедиции. Начинало светать, и наша победа вошла в Ревельский залив. Сзади, на горизонте, мы увидели льва. Спасибо, конечно, ребята, но ваша помощь уже вряд ли понадобится. Да, зря мы не предусмотрели рации для всех кораблей. Впрочем, нас они вряд ли спутают со шведом. В заливе находилось 16 шведских военных парусников, от огромного ВАСы с полусотней пушек и до маленького Йонхёрнингена. И наши орудия начали свою работу. Мы решили для начала сконцентрироваться на самых старых кораблях, названных в честь фруктов и цветов. Первым взорвался Эйпплит, после него Перрен, далее Кёрсберит и Розин. Разделавшись с ботаниками, мы решили сделать короткую паузу. Через 2 минуты шведские флаги поползли вниз, а с ВАСы к нам отправилась шлюпка, с которой к нам поднялись несколько желто-голубых офицеров. Они несколько опешили, увидев направленное на них оружие и услышав мой приказ. Руки вверх, подошли поближе. Хорошо, теперь, кто из вас главный? Адмирал Арвид Эриксон, представился один из них, изможденного вида мужчина лет 50, и, заметно хромая, подошел ко мне и протянул мне шпагу. Услышав его имя, я, неожиданно для себя самого, чуть поклонился. Я Алексей Алексеев, князь Николаевский, кавалер ордена Алькантары, министр иностранных дел Русской Америки. Рад познакомиться со столь знаменитым флотоводцем, адмирал Сталарм. Оставьте пока свою шпагу при себе. Тот с удивлением спросил: вы меня знаете? Кто не знает стальную руку? Вот только мне казалось, что Карл приговорил вас к смертной казни, и что вы находитесь в заключении в тюрьме в Линчепинге в ожидании таковой. Так было еще 3 недели назад, ваше превосходительство. Но потом меня неожиданно доставили к Карлу, и мне сообщили, что русские захватили Ревель. Карл объявил, что готов простить меня, если я приму командование над эскадрой, отправляющейся в Финский залив. Я и согласился, не потому, что так уж дорожу своей жизнью, а потому, что родина в опасности. Как в нашей истории, подумал я, только 2 годами позже, когда Карла начали бить поляки в Эстляндии и Ливонии. Вот только после того, как Сталарм перестал быть нужен Карлу, его вновь арестовали, пытали и, хоть и не казнили, но он больше не вышел из заточения и умер в Грипсхельмском замке в 1620 году. А арестовали его первоначально за то, что он принял сторону Сигизмунда, которому престол принадлежал по праву. Но, узнав о капитуляции своего сюзерена, он по приказу последнего сдался со всем своим отрядом Карлу, попал в замок Аба, где его пытали, а затем кучка приспешников Карла приговорила Сталарма к смертной казни. Его собирались казнить во время так называемой резни в Аба, массовой расправы над пленными, в которой принял участие сам Карл и самолично срубил одну из голов. Но Эриксона не казнили, возможно, потому, что его семья была из Аба, и это могло повлечь за собой недовольство местного населения. Вместо этого, его переправили в Линчепинг в материковой Швеции, где его вновь пытали и снова приговорили к смертной казни. Его вновь повели на расправу, известную как Линчепингскую резню, но вновь в последний момент исполнения приговора отсрочили. Когда я, по дороге в Европу, изучал новейшую на данный момент шведскую историю, меня поразило, что, среди многочисленных подлецов, предателей, лицемеров Сталарм, в числе немногих, был выражением идеалов рыцарства. Именно поэтому я подумал, что, если и договариваться, то только с ним. Я чуть улыбнулся и произнес: адмирал, я хотел бы поговорить с вами в более приватной атмосфере, а других офицеров пока развлекут мои коллеги. Впрочем, можете взять с собой одного из них. Тогда пусть это будет капитан Ларс Фернандсен Флеминг. Саша Сикаев и Ваня Алексеев присоединились к нам, и мы прошли в небольшой кабинет на офицерской палубе. Сталарм с трудом сел, опираясь на руку, на которой не хватало 2 пальцев. Я знал, что его пытали, и не раз, по приказу Карла. Когда Фернандсен Флеминг последовал его примеру, я предложил всем кофе и булочки, после чего сказал: «Добро пожаловать, адмирал, и вы, капитан. Должен сказать, что узурпатор ввел вас в заблуждение». Капитан попытался вскочить, похоже, ему не понравилось слово «узурпатор», но Сталарм придержал его за плечо. «Скажите мне, князь, что это за русская Америка? Земли на американском континенте, заселенные русскими. На данный момент мы не состоим ни в чьем подданстве, хотя надеемся присоединиться к Российскому царству на правах автономии». «Понятно. И у вас много таких кораблей? Немало, скажем так». Сталарм задумался, а я продолжил ковать железо. «Адмирал, вы, вероятно, хотите знать, как мы видим сложившуюся ситуацию?» «Да, ваше превосходительство, мне это было бы весьма интересно», — сказал он, положив руку на локоть Фернандсона Флеминга, который все это время кипел от возмущения. «Я кратко рассказал все, начиная с истории под Гетеборгом и кончая нашим первым визитом в Ревель, то есть вам прислали некие документы. Я показал ему ксерокопии, присовокупив. Это факсимильные копии, но, если вам угодно, могу показать и оригиналы. Копии не очень хорошо сделаны, подпись моего короля Сигизмунда не слишком похожа, но я не ставлю под сомнение сказанное вами никоим образом, ваше превосходительство». Я удивился, ведь подпись примерно соответствовала тому, что я нашел в энциклопедии, но говорить ничего не стал. Сталарм тем временем продолжал: «И я теперь понимаю, почему вы напали на нас этим утром. Впрочем, у меня с самого начала сложилось впечатление, что герцог Карл не договаривает про события в Ревеле. Вы хотите сказать, что вы не доверяете его высочеству регенту?» С удивлением сказал Фернандсон Флеминг. «Нет, не доверяю», — отрезал Сталарм. «Ведь вы тоже были против незаконного захвата власти герцогом Карлом, не так ли?» Фернандсон Флеминг с испугом посмотрел на нас. «Не бойтесь, капитан, все, что будет сказано в этом помещении, здесь и останется. Если, конечно, адмирал не предложит другого решения проблемы». «Конечно», — задумчиво сказал Сталарм, — «лучшим вариантом было бы вернуть трон Сигизмунду. Увы, похоже, местные дворяне на это не пойдут. И, подумал я про себя, нам это тоже не нужно, ведь Сигизмунд сейчас король Речи Посполитой, и шведский трон он занимал одновременно. И, в отличие от Сталарма, он такой же подлый враг, как и Карл. В частности, именно он станет виновником всех бед смутного времени. Точнее, стал в нашей истории». Эриксон продолжил: «Тогда наследник престола Иоанн, брат Сигизмунда, но тому всего лишь 11 лет. Карл сейчас официально всего лишь регент, но он скорее удавит Иоанна, чем согласится, чтобы тот стал королем». «Понятно. А где сейчас Карл?» «Вчера утром регент отправился в старый город. Полагаю, что он до сих пор там, вероятнее всего, в королевском дворце. Если, конечно, увидев результаты обстрела нашего флота, он не решил бежать». «Ясно. И что будет, если он погибнет? Или, например, если мы его возьмем в плен и заставим отречься от регентства? Есть ли другой кандидат в регенты?» Сталарм задумался. «Есть принц Густав, который был женихом русской царевны Ксении. Он имел глупость приехать в Россию со своей любовницей, после чего помолвка была расторгнута. А теперь он княжит в российском Угличе». «Понятно. А смогла бы шведская знать согласиться на регентство Густава?» «Полагаю, что да. Но когда Густав сможет прибыть в Стокгольм? Надеюсь, что не позже осени. Этого должно хватить. Если, впрочем, Карла не будет больше в Швеции, и это можно будет организовать, возьмем его в плен». Лицо Сталарма дернулось, но я добавил: «Мы не будем его пытать, это не наш метод. Или лучше его убить. Желательно, чтобы он дожил до того момента, когда прибудет Густав. Если его не станет, то вполне может начаться война за регентство, точнее, за престол. Тогда я рекомендую действовать немедленно, чтобы по возможности не дать ему уйти». Сталарм кивнул, потом неожиданно спросил: «А что будет с нашим флотом? У вас осталось 12 кораблей, 4 мы заберем себе, а 8 оставим вам, включая Васу. С условием, понятно, что мы с вами договоримся о дальнейших действиях, равно как и о признании полученных мною грамот. А какие вам понадобятся гарантии, ваше превосходительство?» «Вашего честного слова, я выделил слово вашего, мне будет вполне достаточно». Сталарм с трудом встал и как можно более низко поклонился. «А я подумал, что сказанное мной является ошибкой лишь в одном случае, если Сталарма убьют. 2. Человек предполагает». Сталарм приказал всем шведам, включая и Фернандсона Флеминга, вернуться на Васу, а сам принял мое приглашение на ранний обед, хотя время было скорее для завтрака, около половины 10 часов утра. На Победе практически всегда обедали вместе, но для очень редких случаев, обычно для обсуждения стратегии, у нас было специальное помещение, им мы и воспользовались. Адмирал оказался человеком, умеющим оставаться внешне невозмутимым, хотя эта маска с него чуть сползла, когда мы обсуждали отстранение Карла и привлечение Густава на роль регента. Теперь же мы обсуждали детали плана, и решили сделать примерно так. Наша морская пехота совместно со шведской арестует Карла. Как мы уже обсуждали, было желательно, чтобы он оставался жив как минимум до тех пор, пока Густав не вернется в Стокгольм, иначе последствия могут быть непредсказуемыми. А вот чтобы не допустить ни его умерщвления, ни побега, решили, что сидеть он будет на Гогланде. После укрепления власти Густава мы его вернем в Ревель, где он будет судим и казнен, благо есть за что. Власть в свои руки пока возьмет сам Сталарм и некоторые другие из бывшей партии Сигизмунда, в их числе и отец Фернацсона Флеминга. Есть опасения, что в Швеции может начаться гражданская война, но Сталарм надеется на помощь Русской Америки, Дании и, если у меня все получится, России. Мятежники, вероятно, захотят заручиться помощью Англии, так что нужно будет вовремя взять Гетеборг и договориться с датчанами о непропуске шведских кораблей через проливы, кроме, конечно, тех, у которых будет специальное разрешение лично от Сталарма. Я предложил также постройку русской базы на реке Гёта напротив Гетеборга. Мы могли бы разместить там 3-4 парусника с новым вооружением, что дало бы нам полный контроль над Каттегатом и предотвратило бы прорыв англичан на Балтику. Сталарм, подумав, согласился, с условием, что эта база была бы временной. Насчет Ревеля мы решили, что он останется шведским, ну нет у нас людей для контроля над ним, но Россия получит право беспошлинной торговли здесь и в финском оба. Нам передадут остров Ульфсё, на котором будет построена русская фактория, и там постоянно будут дежурить два наших корабля. Кроме того, вместо разрушенной конторы в порту Ревеля мы получим новое здание, причем обязательно с собственным пирсом. В 11 часов Сталарм вернулся на Васу. Вскоре шлюпка с тремя десятками наших ополченцев полетела к пирсу. К ним присоединились около сотни шведских морских пехотинцев, и сводный отряд пошел в верхний город. Я же пока остался на Победе. Через полчаса загорелся огонек рации. «Леха, Аврал», — послышался голос Саши Сикаева. «Что такое? Проблемы? Да как сказать? По дороге никакого сопротивления не было. Стража у ворот просто расступилась и широко открыла искомые ворота. Мы пошли к замку, я тут уже бывал, дорогу знаю, и на Ратхаусплац, ну на площади перед ратушей, это, в общем, что такое, не томи. Так вот, здесь висят наш Карлуша, ребятки, с которыми мы тогда имели дело, губернатор и мэр, и еще несколько местных VIP, и все те судьи, которых мы тогда уличили во взятках, тоже там. Да, Саша, интересные дела. Половина наших вместе с полусотней шведов заняли без боя ратушу, другая половина пока на площади. Хочу оставить с десяток охранять трупы, а с остальными прогуляться таки во дворец. Держи меня в курсе. Я срочно пошел на Васу с десятком ребят. Сталарм ждал новостей и очень удивился, узнав, что я их уже получил. Но когда я ему рассказал о случившемся, он сильно побледнел. Да, ваше превосходительство, дела. Значит, будет гражданская война. Давайте обсудим, что нам теперь делать. Есть лишь один шанс. Я сегодня же объявлю, что регентом будет Густав. И что, пока он не вернулся в Швецию, я буду исполнять его обязанности. Добавлю, что вернуться он должен осенью. А как на это отреагируют другие? В оба проблем не вижу. Это моя родина. Тоже, я надеюсь, и на Оландах. Вот в Стокгольме и других городах с той стороны Ботнического залива всяко может быть. Хотя и там немногие будут оплакивать Карла. Но стоит там появиться как можно скорее, иначе и другие могут решить, что чем они хуже. Да и жизнь Иоанна сейчас в опасности. К счастью, он в Упсале, недалеко от Стокгольма, и часть моих людей сразу отправится туда. Нужно еще отправить кого-нибудь в Копенгаген и Гетеборг. Придется подождать, пока корабли в море Ехамне и оба выполнят свою миссию. 6 кораблей для стокгольмской операции мне еле-еле хватит. Тогда давайте сделаем так. Мы возьмем только 2 корабля, а другие 2 вы нам построите в течение года. Однотипные с теми, которые мы вам оставим. С тем же вооружением. «Благодарю вас, ваше превосходительство. Я даже готов предложить вам взамен более современные корабли. Оба пойдут в Гетеборг, пока там не успели спохватиться. Лев же отправится в Копенгаген, где мой заместитель, граф Виталий Дмитриев, проведет переговоры с королем Кристианом о закрытии проливов для шведских кораблей, у которых не будет разрешения от вас. Кстати, на время моих отлучек, именно граф Дмитриев будет меня замещать. Очень хорошо, ваше превосходительство. У меня сложилось впечатление, что Столарм был заинтересован в моем присутствии в Финском заливе, и я добавил: господин адмирал, мне надо будет навестить русского царя Бориса в Москве. Кроме того, нужно будет переговорить с принцем Густавом и отправить его в Швецию. Не бойтесь, граф сможет решить все проблемы даже в мое отсутствие. Вскоре мы прибыли на площадь перед королевским дворцом, и Столарм вышел на лобное место и объявил о своем регентстве. Народ всячески выражал свою радость, и выглядело это вполне искренне, хотя, конечно, будь на его месте другой, радость была бы примерно такой же. Тем временем, секретарь принес ему текст новой редакции обязательств Швеции перед Русской Америкой, и он, поставив свою подпись, отдал его мне. Прочитал я его лишь тем же вечером, но, должен заметить, все, что было обещано не только Столармом, но и другими шведами, содержалось в документе. Я подошел к Витали Дмитриеву и объяснил ему цель его похода в Копенгаген, а также его назначение моим заместителем. Конечно, я хотел взять его с собой в Москву, но понял, что здесь он мне будет нужен больше. А через час шведская эскадра, сопровождаемая нашим львом, ушла на северо-запад. Столарм решил распределить роли во время похода. Лишь два корабля, верблюд и заяц, остались стоять на якоре у Ульфсё. Шведские команды, согласно нашей договоренности, останутся там до тех пор, пока не подойдут наши. Через полчаса, новоназначенный комендант города, кисло улыбаясь, сообщил мне о местоположении нашей новой конторы, а также о том, что все офицеры из тех, кто вчера напал на старую, арестованы и вскоре будут казнены. Суд принял скорое решение о виновности каждого из них. Рядовые же исполнители находятся в одной из тюрем, их черед настанет завтра. Я хотел было вступиться за них, но, вспомнив рассказ о том, как они отрубили головы несчастным только за то, что те сотрудничали с нами, я решил не вмешиваться. И, оставив людей для конторы, мы ушли обратно на Котлин. Как пел Цой, 92 дня, лето, и нужно было провести его с пользой, а особенно закрепиться у устья Невы и навести наконец контакты с царской властью. 3. Возвращение в Питер.